Простите, что «но»? Я обязан проверить все версии. Когда-то я учила законы элементарной логики. После еще не значит «потому». Верно. Но если возникает версия, ее необходимо проверить, прежде чем исключить. И поэтому вы готовы терзать подозрениями врача, может быть, очень хорошего специалиста, а тем временем будут страдать сотни больных, которым бы он мог помочь. Трофимовский внимательно присматривался к собеседнице. Отметил, как вздрагивают тонкие ноздри, как упрямо морщит она лоб и обиженно поводит головой. Ее круглое лицо с большими голубыми, почти кукольными глазами было открытым и беззащитным. Но в морщинах на лбу, в сжатых губах угадывалось недоверие и неприязнь к следователю, недовольство его вопросами. Может быть, я взял не тот тон? Не учел, например, ее состояние после неудачи брата? Может быть, наш разговор преждевременен? Но я не торопил ее с приходом. Извините, Татьяна Львовна, прошу повременить с вопросами ко мне и сначала ответить на мои. Такова сейчас ситуация. Вам ничего не было известно о предварительном обследовании брата? Я знала о том, что перед каждым выступлением Витю проверяют разные врачи. А новый специалист? Человек, с которым ваш брат никогда до этого не встречался. Откуда вы знаете, что они никогда не встречались? Игра в кошки-мышки. Схоластические упражнения в споре. Почему? Отчего со мной? Но вы понимаете, о ком я говорю? Вам что-нибудь известно о нем? Она отрицательно качнула головой. Напомню его приметы. Среднего роста, щуплый, с близко посаженными запавшими глазами, широкий нос, тонкие губы, причем верхние слегка нависает над нижней. По вашему описанию, он не весьма привлекателен. Можете поправить меня. Вам приходилось встречаться с ним? Она опять отрицательно качнула головой, и темное кольцо волос легло на ее губы, как замок. Она что-то недоговаривает. Я чувствую ее неприязнь. Разговор не получился. Только ли по моей вине? Вот и появилась надежда. Пришла ко мне вместе с этим доктором. В прошлые времена сказали бы, его послало провидение. Он явился в самые трудные дни, когда припадки измотали меня в конец. Ни один врач не мог установить их причину. А может быть, не хотели мне говорить? Посылали к разным специалистам, а более всего к психиатрам и психоневрологам, в клиники и диспансеры. Сначала определили, что это не эпилепсия. И на том спасибо, если не выяснится что-нибудь пострашнее. Может быть, припадки вследствие сотрясения мозга, случившегося 6 лет назад в автомобильной катастрофе. Кто-то мне рассказывал, что отдаленные последствия сотрясения могут проявиться и спустя много лет, особенно если в мозге имеются врожденные аномалии. А может, они есть и в моем мозгу? Погоди, дружок. Мне кажется, что в моем случае и сотрясения не надо. Достаточно наследственности. Мама, например, рассказывала, что у ее мамы, моей бабушки, иногда проявлялась странная болезнь наподобие эпилепсии. Внезапно она впадала в угнетенное состояние. Затем сознание искажалось, начинался бред. Перед ней проносились яркие цветные видения, так же, как у меня. Только бабушка не умела их потом переносить на полотно. Я долго расспрашивал маму о болезни бабушки.